Маска Хёсоко. Хёсоко – комическая маска мужского лица с криво посаженными глазами и скошенным ртом. На мосту Адзумабаси толпится народ. Время от времени подходит полицейский и уговаривает всех разойтись. Но толпа тут же собирается снова. Все ждут, когда под мостом пройдут лодки, направляющиеся на праздник цветущей вишни. Праздник цветущей вишни – праздник любования цветами вишни, широко популярный в Японии. По одной и по две лодки плывут вверх по реке, уже поднимающейся от прилива. Над многими натянута парусина, к которой прикреплены свешивающиеся донизу белые в красную полосу занавески. На носу водружены флаги и старые вымпелы. Все сидящие в лодках, видимо, слегка навеселе. Через занавески можно разглядеть людей, которые, обмотав голову полотенцем на манер женщин из Йосивара или торговок рисом, играют в кен, выкрикивая «раз», «два». Кен – игра, состоящая в том, что двое, сидя друг перед другом, поочередно делают разные движения пальцами, имеющие условные значения. Кто-то пытается петь, качая в такт головой. Сверху с моста все это кажется очень забавным. Когда мимо проплывают лодки с музыкантами, толпа на мосту раздражается громкими возгласами. Кто-то кричит даже «Вот дурачье!». С моста река похожа на оловянную пластинку, поблескивающую на солнце. Временами на волнах от проходящих катеров вспыхивает ослепительное позолота. И словно укусы вшей вонзаются в эту гладкую водную поверхность бодрый стук барабанов, звуки флейты и сямисена. Сямисен — щипковый трехструнный музыкальный инструмент. От кирпичных стен пивоваренного завода Саппоро далеко за насыпь тянется что-то закопченное, грязно-белое. Это и есть вишни, которые сейчас в цвету. У пристани Кототои стоит множество японских и европейских лодок. Шлюпочный сарай университета заслоняет их от солнца. И отсюда видно только, как движется что-то грязное и темное. Но вот из-под моста вынырнула еще одна лодка. Как и все другие, эта четверка направляется на праздник цветущей вишни. Укрепив на лодке красно-белые занавески с полосатым вымпелом таких же цветов, гребцы, повязавшие голову полотенцами с нарисованными на них алыми цветками вишни, поочередно гребут веслами и отталкиваются шестом. И все же лодка идет не очень быстро. В тени занавесок сидит с десяток человек. Пока лодка не вошла под мост, они наигрывали на двух семисценах не то «Весна в сливовом цвету», не то еще что-то. А когда песня кончилась, оркестр заиграл праздничную музыку. Зеваки на мосту снова раздражаются восклицаниями. Слышится плач ребенка, придавленного в сумятице. Потом пронзительный женский голос, выкрикивающий «Эй, смотрите, вон танцует!». На палубе мужчина невысокого роста в шутовской маске Хёсоко как-то нелепо прыгает под музыку. Он еще раньше снял верхнюю одежду из ткани, какие делают в Титибу, и выставил на обозрение яркую в узорах нижнюю рубашку с узкими рукавами. Что он сильно пьян, ясно уже потому, что воротник его с черным обшлагом небрежно распахнут. Темно-синий пояс развязался и болтается сзади. Танцует он, конечно, тоже по-сумасшедшему. Совершает какие-то неуклюжие телодвижения и без конца размахивает руками в подражании священным танцам. Но это выглядит так, будто сильно опьянев, он не владеет своим телом. Иногда кажется, что он потерял равновесие и просто двигает руками и ногами, чтобы не свалиться в воду. Это было еще смешней, и на мосту оживленно загалдели. И, смеясь, все обменивались критическими замечаниями. «Вот эта походка! Развеселился как! И откуда это чучело? Потеха! Ой, смотрите, спотыкается! Лучше бы он без маски танцевал!» И все в таком духе. Тем временем вино, что ли, подействовало сильнее. Движения танцора становились все более странными. Голова